Это тоже приносило облегчение, ибо, разговаривая о войне, она оживлялась и молодела, вспоминая себя такой, какой была, когда один мир погибал, а другой еще только мерещился в воображении, был всего лишь словом на незнакомом языке. «Секрет Америки, — говорил Сэмми, — в том, чтобы создать себя как некую ценность. Важно, какую ценность ты представляешь для других». «Тогда какой прок во мне?» — сокрушалась она, укрывая его впалую грудь своими белокурыми волосами. «О, в тебе больше проку, чем ты думаешь», — отвечал он. «Ты напомнила мне о том, что каждый от рождения имеет свою ценность. От нас требуется только одно». У нее ёкало сердце. Это звучало так обнадеживающе. Может, и она сумеет сделать это одно. Может, и она сумеет быть нужной. И что же это? Любовь к ближним, детка. Вот и все. В остальном в этой стране возможно все, если ты готов платить. Но цена не фиксирована. Можно торговаться. Сэмми коллекционировал насекомых. В его квартире, выходившей окнами на бухту, было множество лотков с жуками, пробирок с пауками, мотыльков в рамках под стеклом, развешанных по стенам. Ада смотрела на них с ужасом и любопытством. Какие потрясающие многослойные синие крылышки! Какие чудовищные волосатые пасти! Однажды он принес ей подарок. В особом контейнере, напоминавшем деревянную коробку для обуви со стеклянной крышкой, лежало существо, какого она никогда прежде не видела. Это была тонкая чешуйчатая черная веточка длиной в пол ее руки, с выпученными глазами, похожими на оранжевые ягоды, приклеенные к макушке. «Это шагающий прутик», — пояснил он. «Очень редкий экземпляр. Водится только в Южной Америке». Уставившись на омерзительное насекомое, выглядевшее как длинная смоляная свеча с ножками, глазами и крылышками, она молила Бога только об одном — чтобы оно не ожило и не выползло наружу, и как только Сэмми ушел, засунула коробку под кровать. Какое-то время Ада хотела остаться с ним навсегда. Он впервые после ухода льва позволил ей почувствовать себя защищенной. Детей она поручила Виктору, который время от времени исчезал на несколько дней, представляя мальчиков самим себе, против чего те нисколько не возражали. Ада не могла прожить без Сэмми и дня. Ей снились кошмары, если его не было рядом. Она просыпалась среди ночи в холодной испарине и вперяла взгляд в темноту. «Мама!» — кричала она. Ей казалось, что шагающий прутик ожил и вылез из коробки. Вот он сидит на стене, и его оранжевые глаза мерцают, как янтарь. Ада садилась в постели, обхватывала руками голову. Иисус покинул ее. Но когда рядом мужчина, зачем нужен Иисус? Объятие, доброе слово из человеческих уст — это куда больше, чем абстрактные обещания. «Надо же! Понять это только сейчас!» — как-то сказала она Эльмире. Тем не менее, что-то ее все же смущало. Чувство вины перед сыновьями, или непокидающее ощущение утраты, будто душа лишилась стержня. Радость мышц, которую она помнила по годам юности, была вытеснена печалью, и смутный пограничный мир в любой миг грозил раздавить ее. Однажды, лежа в его постели и прикрыв пальцами веки, она увидела свою мать на кухне их старой квартиры. Мама была без очков, и глаза у нее сияли, как сияли только в молодости. На ней было синее платье в складку, и она выглядела так, словно только что вернулась со свидания.